Старый город Дали. Дали раскинулся на западном берегу озера Эрхай. В 8-13 веках он был столицей сначала царства Наньчжао, Южное Джао, а потом политическим, экономическим и торговым центром обширной территории, на которой сейчас расположена провинция Юньнань и некоторые регионы современных Мьянмы, Таиланда и Вьетнама. Сегодня Дали, утративший статус политического центра, остается одним из самых знаменитых туристических центров Китая. Большинство населения здесь – люди национальности бай. Они живут в этих краях более 3000 лет. В Дали и его окрестностях много традиционной байской архитектуры. Чаще всего это двухэтажные дома из камня и дерева с резными оконными рамами и крышами, украшенными двухъярусными карнизами. Практически во всех домах есть источник воды и много бонсай. Байцы – люди художественно одаренные, а потому места их проживания очень красивы. Сразу хочу предупредить, на самом деле существует два Дали – старый и новый, который еще называется Сягуань. Нас интересует, конечно, старый город. Ориентироваться в нем несложно. От южных до северных ворот городской стены сохранилось частично – идет центральная и прямая улица Фусин. Параллельно ей немного к западу проходит улица Буай. Большинство кафе и ресторанов, рассчитанных на иностранных туристов, находятся на улице Хуго, которую местные часто называют Яньжэньцзе, с китайского «улица иностранцев». Район, расположенный вокруг улицы Хуго, считается центром города. Старый город Дали – мечта туриста-иностранца. Персонал почти всех местных агентств говорит по-английски и может организовать любые поездки и экскурсии по округе. Город очень компактный, памятников немного, но он весь сам по себе памятник. Немного осталось в Китае мест, где сохранилась старинная застройка и мощенные булыжником улицы. Основные маршруты прогулок проложены вдоль улицы Фусин, но не менее интересные кварталы расположены и на соседних улицах. Прогулку можно начать от южных ворот, от которых открывается хороший вид на город и окрестности. Внизу квартал ремесленников, где плотники и каменщики создают мебель, инкрустированную местным облачно-серым слоистым мрамором. Небольшие мраморные вставки украшают почти все произведенные в Дали сувениры. Пойдем по улице Фусин в северном направлении, и сразу за перекрестком с улицей Хунлунцзин увидим музей Дали. Типичный китайский дворец с каменными львами, охраняющими вход, и пушками во дворе. Его построили при династии Цин для местного губернатора. Коллекция небольшая, на территории хороший сад. После осмотра музея вернемся на улицу Фусин и двинемся дальше на север. На перекрестке с улицей Юй-Эр находится парк Юй-Эр, место спокойных прогулок среди цветущих камелей и фруктовых деревьев. На расположенных к северу от парка узких старинных улочках сохранился интересный храм и кузница, которую легко узнать по необычным фигурам животных, созданных из металлолома. Прогулку можно завершить, поднявшись на северные ворота. Если она показалась вам короткой, не огорчайтесь. Самое интересное в Дали находится в окрестностях.